Глава 9. Возвращение третьего из ада произошло настолько стремительно, что у него создалось впечатление, будто помимо телепортации ему придали ускорение смачным пинком оба демона разом, отчего его высоко подкинуло в воздух и ощутимо грохнуло дно пещеры, добавив еще и звон в ушах. К тому же новые одежды взамен утраченной ему не дали, а шелковые шаровары — плохая защита как от зимней стужи, так и от ударов о твердые предметы. Поминая недобрым словом демонов, их мать и других родственников с копом до 10-го колена, тень осторожно ощупала организм на предмет возможных повреждений. Не обнаружив ничего ужасного, облегченно вздохнул, сел, огляделся. Пещеру узнал сразу, по свалке разношерстных вещей во всех возможных местах и жалким остаткам использованных в ритуале свечей, напоминавших сейчас застывшие причудливые лужицы. Из некоторых торчали сиротливые огарки с почерневшими фитилями. Как при таком вопиющем пренебрежении техникой пожарной безопасности скарб в жилище шамана не загорался по 5 раз на дню, осталось для эльфа полной загадкой. Как и то, почему тролль невероятным образом без видимых приспособлений закоктился на потолке пещеры и сверкал на третьего перепуганными глазами, как чудесным образом спасшийся от стаи бродячих собак кот. Причина паники шамана обнаружилась тут же и даже чуть не вцепилась в беззащитное плечо эльфа зубами. Только отменная реакция спасла последнего от травмы. Наплевав на боль, ушибы и ссадины можно потом пересчитать в более подходящей, тихой обстановке. Третий оттолкнулся от каменного пола, перекатом ушел в сторону и вскочил на ноги раньше, чем клыки злобно ухватили пустоту там, где он только что был. «Адова зверюга!» — воскликнул тень, узрев в паре шагов от себя оскаленную морду Левбая, добавил еще несколько заговористых ругательств на тролльем, заставив шамана восторженно присвистнуть, и метнул в приставучую лошадь мутанта то, что первое попалось под руку. Под руку попался стул. Непонятно, откуда он появился в пещере шамана и какие планы на него имел сам шаман, но как метательный снаряд предмет мебели оказался на высоте. Левбай как раз собрался взять реванш, грозно взрыл копытами пол, смерил противника взглядом налитых кровью глаз, получил стулом в лоб, обиженно взвизгнул и ретировался. Атака захлебнулась, даже толком не начавшись. Тень азартно дернулся следом, чтобы развить успех, но передумал. Бегать босиком по снегу он еще со времен своего воинского обучения не любил. «Не зли меня! Прибью!» Кинул вслед, глядя на ритмично подпрыгивающий круп, удирающего во все лопатки коня. Раздался грохот. Шаман рухнул в тряпьё, прихватив с собой сталактит. «Есть во что переодеться!» Деловито осведомился третий у лежащего на спине, нежно прижимающего к себе каменную сосульку, тролля. «Найдём!» — потрясенно заверил тот. «Кстати, сумочку сберёг. Прям всё, как просил. Пуще глаз берёг». Третий сомневался, что шаман действительно берёг сумку с мечами Вероники, ходя вокруг нее дозором. Скорее всего, на нее просто никто и не думал претендовать. Но все равно поблагодарил, хотя и сдержанно. Упоминание об удивительной красоте клинках человечки болью резануло по еще свежей душевной ране. Он утратил свой меч, побывал в аду и при этом толком ничего не достиг. Тень совершил пеший марш-бросок практически на грани своих сил и достиг города меньше, чем за сутки. Он ничего не ел, только пил воду, растопленную во фляжке за пазухой, так что, пройдя через главные ворота, был измотан как физически, так и морально, и зол, как оса. Выделенная шаманом одежда была на пару размеров больше и невероятно воняла. Впрочем, это не имело для эльфа никакого значения. Она была теплая, а вонь можно и перетерпеть. Несколько раз чувствовал на себе недобрый пристальный взгляд и, кажется, замечал черный силуэт Левбая на фоне гор. Он это или нет, точно определить на приличном расстоянии невозможно. Но третьему почему-то казалось, что это именно его бывшая животина. «Вот же упорная скотина!» Хмыкнул сквозь плотно сжатые зубы он и неожиданно для себя самого рассмеялся. Встречные горожане, учуяв своеобразное амбре, исходившее от сородича, даже не пытались возмущаться или пристыдить, сразу брезгливо переходили на другую сторону улицы. Те, кто был менее расторопен, совершали безрассудную попытку наплевать на свою жизнь, вразумив упавшего на дно соклановца пространные лекции о пользе личной гигиены. Но, подняв слезящиеся от резкого запаха глаза, встречались с суровым многозначительным взглядом и благоразумно ретировались с его пути. У него не было своего дома в городе, только комната во дворце. Слишком редко появлялся в клане, чтобы обзаводиться собственным жильем или другим имуществом. Теперь предстояло за это расплачиваться. Появиться в городе незамеченным практически невозможно, а уж во дворце и подавно. Их величество наверняка захотят получить отчет о том, как продвигаются дела в вопросах женитьбы. Очень уж печалится по поводу того, что старший сын, неожиданно обретший разум при появлении Вероники в городе, впал в еще большее безумие, когда она внезапно покинула дворец. Еще больше расстраивало королевскую чету вероломное исчезновение легендарного лабиринта. Зачем нужны мрачные кусты с опасными обитателями, к тому же занимавшие приличную садовую площадь, не знал никто, но их наличием гордились все. Тень решил не рисковать лишний раз и зайти во дворец через один из боковых входов. Но не успел. Откуда-то со стороны сада ожидаемо появилась затянутая в зеленую форму дворцовой стражи фигура капитана Кайделя. Третий даже не удивился. Лорд Кайдель наверняка давно в курсе насчет его появления. «Вас желают видеть король Орденель, королева Айнель и его светозарность», после традиционных взаимных приветствий известил капитан. «Но на вашем месте я бы для начала посетил мыльню и переоделся». Мысленно Тень пожелал собеседнику протереть себя до дыр самой жесткой мочалкой, но явно хамить не стал, даже до колкости не снизошел, просто мило улыбнулся оскалом голодного волка, сообщил известную всем истину. «Не стоит заставлять ждать власть имущих!» и вошел во дворец, мстительно пачкая белоснежный мрамор сапогами. Королевская чета принимала Тень в небольшой, выдержанной в белозолотых тонах гостиной. Орденель восседал на белоснежном с золотой отделкой диване в настолько выверенной величественной позе, что казался скорее мраморной статуей, чем эльфом, чему только способствовал белый с золотым позументом камзол. Позади мужа, положив ему левую руку на плечо, стояла Айнель. На этот раз прекрасная эльфийка облачилась в светло-зеленое, почти белое шелковое платье с золотой отделкой, эффектно перекликавшееся с позументом королевского камзола. Перед королевскими коленями стоял низенький позолоченный столик с затейливо изогнутыми ножками, а на столешнице — хрустальная ваза в виде бокала на высокой ножке с удивительного редкого золотистого оттенка розами. Его светозарности в комнате не было. Либо он собирался присоединиться позже, либо ждал эльфа в своей башне. Тень изобразил сложный, исполненный достоинства поклон — умудрившись ни на йоту не отступить от этикета и одновременно вытереть сапоги о золотистого цвета шелковый ковер. Глядя на творимое тенью безобразие, Айнель не поморщилась только благодаря невероятным усилиям силы воли и многовековой тренировке при дворе. Хваленый элитный тайный воин внешне выглядел так, будто его неделю откапывали на помойке вороны, а пах, словно в процессе раскопок, его еще и обгадили. Являться на королевский прием в столь безобразном виде было форменным свинством, но, по большому счету, предъявить Тени нечего. Спешил предстать пред сиятельские очи со всех ног, и все присутствующие это понимали. Орденеля мутило. Он тщательно старался не делать лишних движений, иначе его могло позорно вывернуть на уже пострадавший от поклона гостя ковер, поэтому величественный кивок вышел еще более величественным, чем обычно. «Как продвигаются поиски?» С трудом сглотнув комок в горле, мило поинтересовалась королева, мечтая придушить мерзавца собственноручно. К великому сожалению, не всем мечтам суждено сбыться. Тени — товар штучный. Ими просто так не разбрасываются, даже такими наглыми и мерзкими экземплярами. «Уже можно начинать веселые свадебные хлопоты?» Третий перевел на нее взгляд невероятных сапфировых глаз, и у нее пропало желание веселиться по любому поводу. Холодный взгляд эльфа прошибал насквозь, словно стрелами с близкого расстояния, вызывая где-то в глубине сознания противоречивые желания срочно бежать и замереть на месте, маскируясь под мебель. «Так строптивой человечке и надо. Не захотела лорда Кайделя, пусть получает наглеца с глазами убийцы». Проклиная себя за малодушие, злорадно подумала прекрасная эльфийка. Она поостереглась бы оставаться с таким наедине, а Веронике с ним жить. Одновременно Айнель пронзила осознание всей мудрости решения супруга. Хорошо, если у тени будет цель, желательно невыполнимая. Пусть хоть в лепешку расшибется в процессе, но сделает это подальше от клана. «Я знаю, где она, но думать о свадьбе еще рано», не вдаваясь в подробности, сообщил третий и перевел взгляд с королевы на короля. Айнель осторожно выдохнула. Светлые боги! Она даже не заметила, как задержала дыхание. «Какие-то проблемы?» — спокойно поинтересовался король. Айнель едва удержалась от поцелуя мужа в макушку. Какой же он сильный, смелый, без колебаний смотрит в лицо любой опасности. «В некотором роде», — нагнал еще большего тумана тень. «Но я над этим работаю». Король с королевой дружно сверлили третьего проницательным взглядом похожих глаз, явно ожидая подробностей, но не дождались. Тень хранила ледяное молчание. Царственные эльфы могли настоять на раскрытии карт, но не стали. Тени пользовались определенной репутацией. Обычно им выдавали задания и терпеливо ожидали результат, если не ограничивали во времени, конечно. О методах исполнения не спрашивали, к чему узнать о зачастую кровавых подробностях. Как раз сейчас о подробностях знать хотелось, но слишком давить на находящегося на задании тень было слишком чревато. Воин даже такого класса мог не справиться с напряжением и просто сорваться, ничуть не заботясь о том, кто попадет под горячую руку. «То есть шансы выполнения высоки?» — осторожно уточнила Айнель, нервно облизнув губы. «Надеюсь, у человечки достанет ума не выводить мужа из себя», — подумала она. «Если девчонка не переживет этот брак, мы лишимся ее талантов и талантов тени». Но что сделано, то сделано. Отыгрывать назад было поздно. «Разумеется», — хищно улыбнулся третий, и у королевы по спине пробежали крупные мурашки. «Прибьет ведь девчонку», — с тоской подумала она. «Или покалечит. Хорошо будет, если не сильно. Тогда еще на что-то сгодится». Его светозарность ожидал визита тени в апартаментах на вершине своей башни. У него там даже взлетно-посадочная площадка имелась, но он ею давно не пользовался. После того, как Вероника исчезла, он еще несколько раз поднимался на крыло, честно пытаясь набрать утраченную форму, но со временем тренировки плавно сошли на нет. Дракон не расстраивался. Потрясать летными достижениями все равно некого. На сей раз тень посетил баню и даже переоделся во все чистое. Критически посмотрел на себя в зеркало. Синяя шелковая туника под цвет глаз без герба или опознавательных знаков, черные штаны из плотной ткани, добротные сапоги. Простой кожаный ремень с мечом и кинжалом в простых же ножнах вызвали в душе приступ неизбывной тоски. Рана от утраты клинка была еще слишком свежа. Сначала хотел выбросить одолженную троллями одежду, но передумал, сложил в кожаный мешок и снабдил письменными указаниями для прислуги — хоронить, не выбрасывать. Вдруг пригодится когда-нибудь. Мало ли, еще в жизни будет ненужных приемов, а такую оригинальную экипировку не всякий раз достанешь. По лестнице в башню эльф вбежал, даже не запыхавшись. Сказались годы тренировок. Постучал в массивную дверь. Открыли сразу. Явно ждали. Его светозарность ожидал в компании верховного мага Лиэля. Что неудивительно. Как говорится, ломать не строить. Башню мага разрушили в одну ночь, а строить не один год придется. Тем более, что маг решил внести какие-то невероятные изменения в проект, добавив пару подземных лабораторий. В итоге жилище мага пока росло вниз, а не вверх. Мужчины поприветствовали друг друга вежливыми кивками. Дракон предложил гостю располагаться на диване и чувствовать себя как дома. При этом задумчиво косился на лорда Лиэля, который на правах временно бездомного давно вел себя не как гость. Маг взгляд благополучно проигнорировал, тут же оккупировав одно из кресел. Дракон опустился в кресло напротив. Гостеприимство его светозарности выгодно отличалось от королевского не только тем, что ему предложили сесть, но и наличием на столике горячего чая, фруктов, различных закусок и целого графина коньяка в окружении пузатых стеклянных рюмок с затейливым золочёным орнаментом, призванных скрасить долгую, неторопливую беседу. Третий, который не помнил уже, когда в последний раз ел, сглотнул голодную слюну, стараясь, чтобы это выглядело незаметно. Незаметно не получилось. Его светозарность смерил гостя оценивающим взглядом золотистых глаз. Приволок откуда-то копченый окорок. Кинжалом нарезал крупные куски, выложил на блюдо и щедро пододвинул к третьему. Тот благодарно кивнул, надеясь, что в животе не станет бурчать. Маг не менее щедро разлил коньяк по бокалам. «Кажется, теням не дают имени», — начал дракон, когда гость расправился с первым куском мяса и перешел ко второму, временно игнорируя спиртное. Его светозарность и тень виделись при дворе, но так и не были официально представлены. «Как мне вас называть?» Сапфировые глаза эльфа загадочно сверкнули. По губам скользнула едва уловимая усмешка. «Третий», — спокойно сообщил он. «Рад знакомству», — вежливо сообщил его светозарность, хотя на его лице трудно было распознать хоть какие-то признаки радости, даже самые отдаленные. «Взаимно», — галантно откликнулся тот. «Давайте оставим долгие расшаркивания и светские разговоры о погоде, леди, которым кроме рукоделия и цветоводства обсуждать нечего», — предложил лорд Лиэль, разливая коньяк себе и дракону. «Перейдем сразу к делу». Третий осторожно пригубил напиток и нашел его выше всяких похвал, но пить много на голодный желудок остерегался. Что-то подсказывало, ясный ум ему еще понадобится. «Мы знаем, что вы заняты поисками человеческой девочки Вероники», продолжил маг, в очередной раз пригубив коньяк. Видимо, он не боялся опьянеть. «Хотелось бы узнать более детально, как обстоят дела». «Очень прошу, не надо ходить вокруг да около. Нам нужны детали», — добавил дракон, раньше, чем тень успел открыть рот. Тень смерил оппонентов долгим задумчивым взглядом. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять. Против таких противников ему не выстоять. Победить мага или дракона по одному при хорошей доле удачи — да, но не обоих разом. Осталось понять, насколько им можно доверять. «Глупо», — подумал эльф. «Глупо было принимать приглашение. Вполне возможно, наш разговор станет известен королю или королеве раньше, чем я успею спуститься по ступеням, и у подножия башни будет ждать лорд Кайдер в компании нескольких десятков стражников. А я слишком устал, и в ножнах посредственный меч. Какая досада!» «Зачем вам это знать?» Как можно более расслабленно осведомился тень, все еще прикидывая шансы на благополучный исход этой встречи. Но, как ни раздумывал, будущее выходило безрадостное. «Затем, что судьба Вероники нам не безразлична», — пояснил его светозарность. «Именно поэтому на ней моя защита. Подумайте сами. Многие ли девушки могут похвастаться таким?» Тень сделал глоток коньяка. Не потому что хотел, просто ему нужно было немного времени, чтобы обдумать дальнейшие действия. Орденелю он не доверял. А Энель — тоже. Короли использовали теней по своему усмотрению и списывали, когда им заблагорассудится. Как ни крути, он всего лишь расходный материал. Чтобы стать кем-то большим, ему нужна девчонка. Беда в том, что на данный момент Вероника даже не в этом мире, и вернуть ее просто так не получится, даже заручившись помощью демона. Значит, нужны сильные союзники. А кто может быть сильнее верховного мага и дракона? Последнему вообще плевать с высокой башни на королевскую чету и их желания. Они с Вероникой так развлеклись, что многие до сих пор вздрагивают. «Хорошо», — наконец согласился он. «Я расскажу все как есть». И тень рассказал. О пребывании в плену суккубов упомянул вскользь, как о событии не особо значимом, справедливо рассудив, что всех подробностей собеседникам знать не надо. «Насколько я понял, основных проблем две», — резюмировал его светозарность. «Первая. Для Вероники у нас нет тела. Вторая. У нас мало времени для поисков, а если не найдем к сроку, ее просто убьют. Мне одному кажется, что теперь все гораздо хуже, чем было до вмешательства третьего. Раньше Вероника просто попала в свой мир, а теперь ее там убьют, и самое досадное, никто из нас не сможет ей помочь. Как выяснилось, мы способны только навредить». «Не скажите! Проблемы действительно две, но они вполне решаемы», — выразил неожиданное несогласие маг, рассматривая коньяк на просвет. «Хм, каким образом?» — скептически хмыкнул дракон. «Найдем симпатичную девицу подходящего возраста и лишим тела? Это как-то недостойно, что ли, если не сказать мерзко. Я решительно отказываюсь в этом участвовать, даже ради спасения Вероники». «Не так уж она вам дорога». Грустно усмехнулся тень, отчетливо понимая, что требовать от дракона каких-либо услуг не может. Его светозарность ничего ему не должен и вряд ли задолжает. «Спящая красавица!» Многозначительно произнес лорд Лиэль, будто это словосочетание многое должно было сказать присутствующим. Но не сказала, даже никаких ассоциаций не вызвала. «А это еще что значит?» Не заботясь о вежливости, вопросил дракон, изогнув золотистую бровь. «Да ладно!» — в свою очередь изумился маг. «Неужели никто из вас не знает? Эта история в свое время потрясла многих. Один из прекрасных цветков клана сиреневой орхидеи родилась с редким и непредсказуемым даром прорицательницы или медиума. Возможно, эти два дара в ней как-то сочетались. Как известно, это очень опасный дар. Носительниц таких умений берегут от любых потрясений, потому что они способны навредить как себе, так и другим, хотя преимущественно все же себе. Но не уберегли. Дар выжег свою носительницу раньше, чем та даже успела выйти замуж. Хотя жених, конечно, у нее был, но, насколько я знаю, он недолго оставался один. Продолжение рода — священный долг перед семьей и кланом». «Печально. Жаль девушку и ее родителей. Но какое отношение это имеет к нам?» Осторожно осведомился третий, не уловив связи между явно древней трагедией и стоящими перед ним проблемами. «Ха-ха, самое прямое!» — загадочно усмехнулся лорд Лиэль. «Родители прекрасного цветка орхидеи не смогли смириться с потерей и отпустить дочь. Они поддерживают в ней жизнь, погрузив в магический сон. Это обходится в целое состояние, но они вполне обеспечены эльфы. По-моему, даже входят в первую десятку в очереди на престолонаследие. Конечно, это скорее почетно, чем реально дают право втайне примерять корону. Но семья родовита, этого не отнять. И любят дочь до безумия. Думаю, они с радостью подпишут с вами брачный контракт на любых условиях. Да, в итоге дочь будет не совсем их... Вернее, от дочери останется лишь оболочка. Но дети, родившиеся в браке, станут им внуками». «А это прекрасный вариант!» — восхитился его светозарность. «И если вы принимаете советы, предлагаю не ставить в известность их величество о том, что вашей женой станет чистокровная эльфийка. Что-то подсказывает мне, лучше поставить их перед свершившимся фактом». Тень воспрял духом.